старец Варнава Гефсиманский. Но когда уже не в моготу станет терпеть, то тогда наступит освобождение, и настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет. Явлено будет великое чудо Божие, и все щепки и обломки волею Божией и силой Его соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль «Россия» в своей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это и будет явное всем чудо. Преподобный Нектарий Тихонов Оптинский: «Россия воспрянет и будет материально небогата, но духом богата. И в Оптиной будет еще 7 светильников, 7 столпов».